Глава 331. Новичок. Прежде чем оставить Квина одного, Ворден хотел сказать ему несколько последних слов. Услышав эти слова, он теперь знал, что делать, и был уверен в себе. Сразу после ухода Вордена он остался один в своей комнате. Его сердце, хотя и билось медленно, билось громко и сильно. Чувствовалось, как новая растущая энергия разливается по всему его телу. Интересно, почему я так волнуюсь? Пока он был предоставлен самому себе, у него было время поразмыслить обо всем и обо всех, с кем он встречался до сих пор. После того, как он нашел эту книгу и пришел в военное училище, у него было сумасшедшее путешествие, которого он никогда не ожидал. Более того, он не думал, что найдутся другие, кто присоединится к нему на этом пути. Гениальный хакер, террорист или двойной агент, вампир и нежить. Потом еще эта ледяная королева. И, наконец, единственный, кого я считал нормальным, оказывается, имеет раздвоение личности, подумал Квин. Наверное, это были единственные друзья, с которыми я мог подружиться. То, что они говорят, правда. Сумасшедшие люди привлекают других сумасшедших людей. Вчера вечером, во время прогулки, Квин восстановил все свои очки здоровья. Пока он не голоден и не нуждался в крови, его тело будет естественным образом восстанавливаться само по себе. Но если бы это было так, то он бы тоже скорее проголодался. Из-за этого ему было трудно сказать, насколько практичным был единственный сеанс самоограничения. Судя по тому, как описывал это Фекс, пока он не пил кровь ежедневно, как раньше, это не должно было вызвать особых изменений. Он не знал, насколько ему удалось избавиться от пристрастия к крови, но с этого момента он знал, что должен быть осторожен. Без фляги с кровью пройдет еще некоторое время, прежде чем он сможет снова начать пить кровь студентов. И тут ему в голову пришла одна мысль. Он быстро открыл магазин системы и продолжил просматривать варианты. «Вот оно!» – сказал Квин. Фляжка все это время находилась в магазине. В то время он никогда не думал, что такая вещь может быть полезна, так как у него был банк крови и Лейла. Но теперь это казалось действительно удобным предметом. Затем, глядя на необходимые ингредиенты, он быстро разочаровался. Это были два зверя промежуточного уровня, а также один продвинутый. Для такого маленького предмета требовалось совсем немного вещей. Проблема была в том, что они не были предметами, обычно встречающихся на рынке. Квину придется либо самому искать их, что почти невозможно, либо нанять кого-то другого. Однако теперь, когда он знал, что может сделать свой собственный, он будет иметь это в виду. Может быть, когда он заработает достаточно кредитов в будущем, он сможет начать делать предметы из магазина. Еще раз стук был слышен в его дверь. Было еще раннее утро, но он ожидал этого. Незнание того, от кого исходит этот запах, означало, что это были они. Открыв дверь, трое солдат, высокие и сильные, одетые в гладкую черную униформу, стояли там. «Квин Таллин, верно?» «Да, сэр». «Срочное дело, связанное с Питером Чаком, заставило его выбыть из турнира. В связи с этим заместитель класса Делл сказал, что Квин Таллин должен участвовать. Пожалуйста, следуйте за нами». Быстро спустившись на лифте, они наконец добрались до подземной зоны. В отличие от вышеперечисленных, студенты здесь уже проснулись и готовились к событиям. Тем не менее, у многих из них были нервы, так как это был только второй день. Прежде чем присоединиться к ним, Квина отвели в отдельную комнату, где стоял письменный стол и было устроено что-то вроде небольшого офиса. За столом для участников было установлено оборудование, а также другие вещи, такие как закуски и напит. Было также много солдат, стоящих на страже, наблюдая за каждым. Напряжение между участниками было высоким, и это часто вызывало накал страстей между ними. Солдаты не возражали против небольшой перебранки между студентами, но как только начнется драка, они ее прекратят. Бои должны были проходить на арене, а не внизу, где их никто не увидит. Причина, по которой они привели Квина к столу, заключалась в том, что ему нужно было зарегистрироваться. Они вручили ему планшет, где он должен был ввести свое боевое имя. «Вот дерьмо! Я как-то об этом не подумал. Я не могу использовать свой идентификатор игрока, как это сделал Питер. Даже если я использую свои силы тени, я не буду использовать свои силы крови». Изо всех сил, пытаясь придумать имя, в конце концов ему удалось его записать. Человек за столом посмотрел на табличку и усмехнулся, прежде чем передать ее одному из солдат. «Вы можете использовать тренировочную площадку по своему усмотрению. Вас вызовут позже в тот же день, и номер вашей комнаты, если вы хотите отдохнуть, 23, или если вам удастся пройти через нее». Затем мужчина остановился на секунду, посмотрел на наручные часы Квина и понял, что они показывают первый уровень. Он недоверчиво покачал головой, не понимая, о чем думает этот класс. Конечно, последний ученик был первого уровня, но он явно был особым случаем, и другие могли даже видеть это из-за того, что охранники всегда были рядом с ним. «Не беспокойся об этом и просто делай, что хочешь, пока мы тебя не позовем», — сказал мужчина, взмахнув рукой, предлагая Квину уйти. «Неужели мое имя действительно было таким плохим? Вот почему он смеялся», — подумал Квин. Оглядевшись вокруг, он понял, что делать ему особо нечего, поскольку первый раунд боев уже был завершен. Остальные знали, какими силами они обладают. Это означало, что тренировочный зал был полон людей, использующих свои силы. Они все еще будут держать движения скрытыми, но они могли практиковаться намного лучше, чем раньше. Но для Квина он все еще хотел сохранить свои силы скрытыми до боя. Вместо того, чтобы бороться с собой, он решил прислониться к стене и следить за остальными. С одним из них в комнате он будет драться. Он пробыл там добрых 5 минут, и когда прислонился к стене, к нему присоединился еще один человек. Он был довольно широким и большим, с квадратной головой. Эти двое ничего не сказали друг другу, глядя на всех участников. Человек, который тоже стоял у стены, был Нейт. Всю ночь Сэм был взволнован, узнав, что зомби Пи будет участвовать в боевых действиях. Жаль, что кровавый эволюционер не оказался Ларри, но это, по крайней мере, было сделано. Однако, как только он вошел в комнату, он все смотрел и смотрел, но нигде не видел Питера. Он выделялся больше остальных, и не он один это заметил. Питер теперь был хорошо известен всем. Он был ребенком, у которого всегда было 2 охранника рядом с ним. И также оказалось, что он обладал удивительной способностью к регенерации. Если он вдруг исчезнет, они все сразу это поймут. Заметив это, Нейт понял, что должна быть замена. Желая получше рассмотреть всех, он решил посмотреть со стены и посмотреть на всех участников, принимающих участие. С самого первого дня он следил за всеми, когда ходил искать Ларри. Сегодня народу было гораздо меньше, но все равно он не видел, чтобы кто-то еще практиковался. «А где же замена?» Внезапно оттуда вырвался большой поток воздуха. Это было трудно увидеть, но можно было почувствовать, если их чувства были достаточно остры. Нейт, заметив это, повернулся к нему на ходу, и в тот же миг увидел еще одного студента, который все это время был рядом с ним у стены. «Эй, шевелись!» – крикнул Нейт. Но Квин не слушал. Он тоже чувствовал ветер, и вместо этого решил остаться на месте, зная, что нападение не коснется его. Атака врезалась в стену с легким стуком, словно конец хлыста. Однако на стенах не было никаких трещин, потому что они были сделаны из гладриума. «Ой, извини, я тебя чуть не сбил. Ты в порядке?» — сказал студент, подбегая. «В следующий раз будь осторожен», — крикнул в ответ Нейт. «Каким же глупым и плохим ты можешь быть? Эта комната огромна, и вам удается сделать шальную атаку сюда?» Он был явно раздосадован. Студент продолжал извиняться, но несколько человек позади него тоже смотрели на него. «Это не было случайностью», — пробормотал Квин, наконец отойдя от стены и направляясь к студенту. Он слышал, как студенты разговаривали все это время. Они видели, что Нейт и Квин просто стояли у стены и хотели немного напугать их. Когда атака направилась на Квина, он понял, что они нацелились точно в середину двух из них, и ему не нужно было двигаться. Все, что они хотели сделать, это напугать их. В конце концов, если бы он или Нейт пострадали, у студентов были бы неприятности. Когда он посмотрел в сторону студента, откуда было совершено нападение, он также увидел группу девушек в стороне. И тут что-то щелкнуло у него в голове. Это был не несчастный случай. Если я знаю жаждущих парней, то эти парни пытались произвести впечатление на тех девушек. Когда Нейт увидел кудрявого студента, идущего к мальчику, он задумался, что же сейчас произойдет. «Погоди, это тот самый новенький? Так и должно быть. Я что-то не припомню, чтобы видел его здесь». Взглянув на его наручные часы, он увидел уровень 1. Но что-то еще беспокоило его еще больше. Он видел, как студент сжимает кулак, готовый нанести удар. Вернувшись на верхнюю платформу, студенты начали собираться перед экранами для начала первых мероприятий. Остальные покинули отель вместе и теперь мирно сидели перед вторым экраном. Как раз в это время Сэм приехал из своего отеля, так как договорился встретиться с ними вчера. «Эй, а где Квин?» – спросил Сэм, заметив, что он не сел рядом с ним. «Он принимает участие в боевом турнире», – ответил Ворден.